«Вот как?» – произнес он. «Вы рассказали это полиции?» «Нет, я не сказала ни одной живой душе. Никто не знает об этом, кроме мисс Хавер и меня. Я надеялась, что полиция его схватит. И почему они не докопались, где и как он раздобыл эту бомбу? Господи, и почему они такие бестолковые? Ведь уже больше 2 недель прошло. Теперь, после того, как вы мне сказали, я должна что-то предпринять, и я хочу, чтобы вы мне сказали, что именно. Сколько вам известно? Вы знаете, что в тот самый день на 5 часов был назначен совет директоров, на котором должно было решиться, кому быть следующим президентом КВС? Да, им должен был стать либо ваш муж, либо мистер Браунинг. Она кивнула. Они должны были оба присутствовать на этом совете. Предложить свою программу дальнейшей политики фирмы и первоочередных изменений. Ответить на вопросы, а потом выйти. А мы должны были обсудить обе кандидатуры и затем проголосовать. Это вы тоже знали? Нет. Что ж, теперь знаете. Если вы читали газеты, то вам известно, что Эймори Браунинг хранил в том ящике стола виски особого сорта. Да. И что каждый день, 4 часа, он прикладывался к бутылке. Да, это тоже упоминалось. Так оно и было. Каждый день между 4 и 5. Все об этом знали. Хорошо, теперь я перехожу к тому самому, что вы обязались никому не раскрывать. Мой муж отправился в ту комнату и выдвинул тот самый ящик, чтобы подложить кое-что в виски. Это была моя задумка. Вам известно, что такое ЛСД? Да, сильнодействующий наркотик, диэтиламид лизергиновой кислоты. Господи, как вы можете это выговорить? Так вот, я сумела раздобыть его. Не спрашивайте у меня, каким образом. Мисс Хабер в курсе. Он был в виде порошка, который я сыпала в маленькую пластмассовую ампулу и уговорила мужа воспользоваться им. Полиции об этом известно. Ампулу нашли в кармане его пиджака. Об этом вы не знали? Нет. Да, это держится в тайне. Думаю, что кроме меня, они никому об этом не сказали, а я заявила, что мне ничего не известно. Питер собирался подсыпать порошок в виски, ведь Браунинг наверняка приложился бы к бутылке, прежде чем идти на 5-часовое собрание. Мы понятия не имели, какое влияние окажет на него такое количество ЛСД. Мы ведь даже не знали, сколько виски осталось в бутылке. Тем не менее, мы были вправе рассчитывать, что наркотик подействует на Браунинга, и он произведет плохое впечатление на директоров. А ведь именно в тот день мы и должны были вынести решение о том, кто займет место президента. Ну вот, теперь вы знаете, почему мой муж полез в этот ящик. Вульф кивнул. «Да, наверное. Маловероятно, что вы могли бы выдумать подобную историю. К тому же ЛСД находится в руках полиции. Вы сказали, что мисс Хабер знает, как вы раздобыли наркотик. А знает ли она, какое применение вы ему уготовили?» «Да». «А кто-нибудь еще об этом знает?» «Да». «Эймори Браунинг». Вульф покачал головой. «Не злоупотребляйте моим доверием, мадам. Не собираетесь же вы сказать мне, что вашего мужа убил мистер Браунинг?» «Собираюсь. Убийца он». Она повернула голову. «Шарлотта?» Мисс Хабер раскрыла было рот, но тут же сомкнула губы. Потом подняла и уронила руку.